Глава 4. Проверка. «Встаньте!» Мужчины-воины быстро подхватились. Старичок со своей свитой белых магов тоже не заставил себя ждать. Я прошлась немного вдоль получившейся между лидерами армий дорожки, пользуясь тишиной и вниманием аборигенов, которых выстроил мой Коша. «Знаете, чем чревато явление богов?» Мой тихий шепот был едва слышен, но я точно знала, что его все услышали. Белые синхронно замотали головой, темные остались загадкой. Непроницаемые маски продолжали мешать непониманию. Только взгляд умных глаз давал какие-то крохи для моей надежды. Мне очень хотелось, чтобы разборки в первом мире, как говорится, не потащили меня по камням. Ожидаемо на мой вопрос никто не спешил отвечать. Но этого и не требовалось. Так-то в моем представлении глаз Божий ответов и не предполагает. Все вопросы явились ко мне. Все вопросы, явись ко мне, высшие силы, воспринимались бы мною как риторические. А как иначе? Разве с Богом спорят? С судьбой еще находится парочка идиотов, но с богами нет. Именно поэтому пришлось продолжать разворачивать монолог. Мы создаем миры, даем им жизнь, думая, что наши сознания, наделенные разумом, останутся верны простым истинам. Ух, как же это сложно. И немного кажется богохульством. А потом я посмотрела на Кошу и успокоилась. Ну, правда, ведь не вру. По крайней мере, именно так кажется нормальному человеку, верующему, в первую очередь, в добро. Когда Великий Дух призывает нас разнимать подобных вам... Длинная пауза позволила моим слушателям проникнуться. Я начинаю злиться. И вроде сказала это спокойным тоном, а белые маги побледнели, особенно сопровождающие своего предводителя. Сам же дедок опасливо блеснул взглядом, опуская его вроде как покорно в пол. Со стороны весь такой положительный и почтительный, но я не спешила делать выводы, хоть и хотелось побыстрее закончить с заданием Риэля. Ставки слишком высоки. Ошибка, и я никогда не увижу мой настоящий мир, не помогу родителям, которых какая-то гнида украла. Нет, спешить никак нельзя». Да и не нравится мне этот дед. Люди Лурина упорно молчали, надеясь на мое любопытство. Им не терпелось начать меня убеждать в своей правоте. Я это видела по позам и постоянно переступающим с ноги на ногу телам. Особенно это относилось к белым магам. Темные упорно продолжали оставаться загадкой. Я глубоко вздохнула. «Вы — моя головная боль. Но я дам вам последний шанс. Убедите меня в патовом состоянии конфликта, и я не покараю вас, последних представителей своей силы». «Милосердный эстет», — заискивающе начал белый маг. Я остановила его, подняв один только палец. «Не здесь и не сейчас». «У вас будет ровно месяц на репетицию речи. Она состоится в храме». Бросив взгляд на Кошу, получила одобрительный кивок. «Фух, у меня получается, но с храмом я прошлась по грани. А если бы его не было?» «Носовала бы этим гадам отдельных пилюлей». Ворчливо отозвались тараканы в моей голове, отвечающие за отдельную грань сарказма. «И эстет, если она вообще существует, нам бы только спасибо сказала». «Расходитесь по своим землям. Думайте». «Милосердная, в каком конкретно из храмов ты будешь нас ждать?» Чтобы главенствующая роль осталась в моих руках, я высоко задрала нос и чопорно отрезала. «Я никогда и никого не жду, белый. И насчет милосердной ты погорячился». Спутники деда, не изменяя себе, стабильно бледнели. «Что касается храма, мой фамильяр оповестит вас о месте сбора делегаций». Хвастливый кошмарик, недавно демонстрировавший чудеса скорости, ворчливо застрекотал, но ронять мой авторитет не посмел. 9 магов с каждой стороны. И предупреждаю, если вы посмеете явиться с оружием, я без выяснений обстоятельств отправлю глупца в мою персональную бездну. Поверьте, никому из вас не понравится в божественных темницах. Ни окон, ни дверей, ни света. Одна кромешная тьма и бескрайние просторы пустоты. Изучая ошарашенные лица магов, сама чуть не вздрогнула от перспектив. Спасибо театральной студии. Владеть собой — главное умение, которое я вынесла, упорно пытаясь заглушить чувство потери и одиночества. Так, что дальше? Попробуем закрепить страх легкой угрозой. Я живу слишком долго, чтобы помнить о каждом пленнике. Поэтому на месте глупца, ослушавшегося моего четкого требования, на возможность амнистии не рассчитывала бы. Это всем ясно? Да. Да, милосердная. Это прилагательное начинало меня раздражать. Особенно в исполнении старцев в хламиде и серебряных доспехах. «Расходитесь», — повторила еще раз, но уже с раздражением. «Войны не будет при любом раскладе. Магия каждого из вас бесценна и не может существовать одна без другой». В голове удачно всплыли самые распространенные заголовки пабликов. «Сила света и тьмы равнозначна». Однако лишь в темноте можно зажечь свет. Маги удивленно покосились друг на друга. Я же продолжила забрасывать взрослых мужей земными афоризмами, которые почему-то в последнее время стали обзывать девчачьими. Ненависть не может изгнать ненависть. Только любовь может сделать это. Я не призываю вас любить друг друга, но уважать силу вы обязаны. Белый маг хотел что-то сказать, я бескомпромиссно махнула рукой. «Ступайте. Задумайтесь над моими словами, а слушать вас я буду через месяц». Дед согнулся в поклоне первым, но я заметила его упрямо поджатые губы и в целом раздраженный взгляд. Надо бы додавить для убедительности. Может, даже использовать магию, но я о месяце заговорила не просто так. Мне, как новичку в бессмертии, самой было бы неплохо разобраться. Коша прав, я могу навалять сырой силой такого. Нафиг надо. Один раз умерла, для первого раза достаточно. Хочу жить. Белые маги медленно потопали за своим предводителем, решившим отчалить первым. Я обернулась к темным. И тут моя маска угнетающего хладнокровия дала трещину. Обладатели магии тьмы вдруг приобрели лица. Маларк снял свою маску и теперь держал ее в левой руке. Открытый взгляд и широкая усмешка совсем молодого мужчины насторожили. С некоторых пор я начала опасаться красавчиков, а этот Маларк именно к таким и относился. Косая сажень в плечах под черными доспехами не просто создавала впечатление широты. Мужчина действительно был физически сложен безупречно, а зеленые глаза, а высокие скулы, опять же, удивительный русый цвет волос, совсем не котирующийся для мага тьмы. Густые, на порядок темнее волос брови выдавали породу. Кажется, я смутилась. «Чего вы ждете?» Суша необходимого задала вопрос, еле удерживая невозмутимость. Хотела сказать спасибо от лица всех темных. «Нельзя вестись, а вдруг именно он зло? Я сейчас проникнусь личной симпатией, так не пойдет. Скажешь, когда я буду покидать Лурин с виновником ваших расприй?» «Обязательно. Так и будет, эстет». Никто не сдвинулся с места. Я начинала нервничать. Стиснув челюсти, выдавила: «Что-то еще?» «Да». Глаза молодого мужчины загадочно блеснули. «Не сочти за грубость, богиня, но можно убедиться в том, что ты эстет?» «Пф!» Коша не сдержал ухмылки. Я тоже нахмурилась. Но мое недоумение не продержалось долго. Скепсис вытеснил страх. «Такое со мной происходило всегда. Бегу по коридору ночью от якобы монстров, а сама смеюсь, спрашивая у себя, ну, какие еще монстры?» В общем, сейчас он также успешно проклюнулся. «Как ты можешь убедиться в этом, когда доселе никто из ныне живущих не видел меня?» «Ну, кажется, теперь смущаться настал черед уже темного». Коша вышел вперед, махнул крыльями, преображаясь в маленькую симпатичную полярную сову. Причем не стальную, а вполне себе оперенную. Не реагируя на мои мысли, фамильяр подлетел и уселся мне на плечо. «Этого хватит?» — чопорно полюбопытствовал Коша. «Если нет, то хочу вас предупредить. Остальные проявления божественности, эстет, вам не понравятся. Все-таки моя хозяйка — представительница карающего пантеона». «Разве?» Из-за спины Маларка выступил брюнет. «А нам говорили жрецы, что эстет...» «Ты со мной будешь спорить?» — вознегодовал Коша. Я эту беседу находила занятной, поэтому спокойно погладила милого совенка, который, видимо, был самым показательным спутником эстет, и улыбнулась. «Кошмарик, не злись на темных». «Ага, как же». Упрямо буркнул Коша, сам млея от поглаживаний. «Раз не злись, два не злись, а потом они на таком поле собираются. Говорил я тебе, развея их всех, так нет. Она возиться с ними вздумала». Я охотно вступила в эту игру. «Нельзя убивать тех, кто оступился. Это было бы неправильно и очень печально. Сначала создала, потом развоплотила». «Мы не оступались», — смело возмутился молодой брюнет, удачно клюнув на заброшенную наживку. «Эти белые всех магов против нас годами настраивали. Мы терпели слишком долго. Еще чуть-чуть, и нас, и наших детей начали бы истреблять под покровом ночи». Другие темные одобрительно загудели, кивая. Лидер молчал, резко прекратив улыбаться. «Раван, замолчи. Богиня будет слушать нас позже». «Да». К своему предводителю выступил мужчина посолиднее. «Прости нас, эстет. Твое появление само по себе доказательство божественной сущности. Просто мы все в пылу готовности к битве. Застарелое негодование, вызванное несправедливым отношением собратьев, ищет выход». «Спасибо, советник», — почтительно кивнул Маларк. Темный посмотрел на меня. «Мы уходим. Наша задержка нервирует белых». К нам действительно возвращались семеро хламид. Я мысленно цокнула, а потом улыбнулась, находя в этом знак. «Мы, девушки, очень такие моменты любим». Дедок, имени которого я пока так и не узнала, как только подошел, сразу недовольно уставился на темного. Типа, ко мне претензий не имеет. «Маларк, милосердная сказала расходиться. Почему ты до сих пор стоишь и донимаешь ее?» «Ну, не дать не взять жрец. Его никто не просил, а он вылез представлять божественные интересы. Как я эту касту терпеть не могу? Если честно, в большинстве своем из-за них в Бога веру потеряла. Но сейчас такое самомнение и поведение белого мне только на руку». Наморщив носик, высокомерно вздернула его. «Темные хотят увидеть доказательства того, что я эстет». «Возмутительно!» — театрально охнул почтенный белый маг. «Наш Гахал никогда себе такого бы не позволил!» «Блин, он меня реально бесит!» Я подарила загадочную улыбку напрягшемуся Маларку. «Темному Гахалу повезло. Я не вижу в желаниях его народа неподобающей дерзости. Мои немного ленивые фразы заставили напрячься остальных. «К тому же демонстрация силы никогда не бывает лишней, не так ли, господа?» «Не-не-не...» Дед с трудом сомкнул уста, еле справившись с шоком. Белому точно не хотелось никакой демонстрации. «Но как там в песне поется? Я уже завелась и точно не собиралась останавливаться. Если что, смело посылай всех, кто будет умничать, в чистилище. Внимательно смотри на него и посылай. Все!» Вспомнились слова кошмара. Совенок чувствительно сжал стальными коготками мое плечо. Хотелось надеяться, что это была поддержка. Раскинув руки, широко улыбнулась. «Проведу для вас экскурсию по моим темницам». «Не гневись, милосердная!» Белые упали на колени. «Но мне уже было не до того. Я представляла. Мысленно, как и учил Коша. Было очень страшно. Я боялась, что у меня не получится, но коготки фамильяра, помимо неудобства, дарили поддержку. Между пальцами заплясали сгустки черного дыма. Пространство разорвалось. Потом что-то хлопнуло, и я оказалась снова в кромешной темноте. Только если при создании чистилища это была лишь игра разума, то теперь я посетила выстроенные собой же темницы воочию». Слева раздались крики. Кого-то посетила паническая атака. За спиной расслышала знакомый мат. «Довольно?» — цокнул Коша, оставшийся на плече. «Ну, просили же». «Ну, просили», — задумчиво согласился фамильяр. «А теперь бегают в темноте и натыкаются друг на друга, как дураки. Может, хватит? Или ты хочешь проверить, как работает твоя временная бессмертность на пленников?» «Было бы неплохо. Только как это сделать? Ничего не вижу, хоть глаз выколи». «Тьфу на тебя», — ругнулся Коша. «Ты когда начнешь проверять возможности, которые тебе ангел на блюдце выдал? Сконцентрируйся и представь свет. Включай воображение, тебе только пожелать, и все». «Ну, все так все». Я представила свет. Вокруг меня тут же появилось несколько десятков светлячков. Крики резко оборвались. Перепуганные белые бегом помчались в мою сторону. «А черные где?» Я обернулась и нервно сглотнула. Вся шестерка темных стояла ровнёхонько за моей спиной. Глаза каждого полностью заволокла тьма. «И много они услышали?» Маларк усмехнулся. «Хорошая темница. Не будь мы темными, так же, как почтенный пошарк Халид, испугались бы». Я прищурилась, готовясь дать достойный отпор, если мою божественность сейчас поставят под сомнение из-за моего же болтливого языка. «А, так, значит, не страшно? Могу забрать у вас магию». У Маларка на секунду сбилось дыхание, но в остальном мужчина остался собран. «Верим и боимся. Не злись. Временное воплощение богини так же опасно, как и сама эстет». «Очень хорошо», — досадливо вздохнула я. «Значит, слышали». «Мы рады», — вставил слово советник темного, — «что ты воплощение. Последняя посланница стала нашей покровительницей. Надеемся, что мы также не разочаруем тебя». Я решила рискнуть и назвать свое настоящее имя. Коша не выразил возражения. «Руслана». «Руслана». Красивое имя и необычное. Советник вышел вперед и вытянул правую руку ладонью вверх. «Риск. Вот что я сейчас чувствовала». Представив разряд в 9 вольт, ответно вытянула руку и смело пожала темному широкую ладонь. Советника легонько отряханула током, но вырываться он не стал. Завуалированная угроза достигла адресата. Мужчина в возрасте почтительно склонил голову. Я освободила его конечность и покосилась на Кошу. Фамильяр недовольно щурился. оперение совы встопорщилось. Видимо, Марику тоже прилетело. «Богиня! Богиня, помилуй!» К нам подоспели белые маги. «Действительно», — поддержал своего противника Маларк, «две армии остались без предводителей. Мало ли, что они там натворят без нас. У моих офицеров головы горячие». Судя по виду белого мага, ему вообще было плевать, что там с армиями происходит. Он только за свое седалище переживал. «В общем и целом, чистилище помогло», — мысленно сделала я акцент. «Кто есть кто, очень показательно. Рада, что доказательств вам больше не требуется. Как же я рада, что вы сумели оценить удобство моей бездны». Белых потряхивало. Они явно прониклись важностью места. Темных тоже пробрало, несмотря на окажущееся спокойствие. Особенно момент, где я в силах лишить их магии. Сама я не до конца уверена в этом, но они-то об этом не знают. Закрыв глаза, сделала вдох, и звуки вернулись. В основном неприятные. Кто-то кричал, кто-то дрался. Я моргнула. Маларк оказался прав. Воины обеих армий разбираться не стали. Увидели, что их лидеры исчезли и сорвались. Хорошо, хоть в рукопашную месят друг друга без магии и мечей. Рядом завибрировал гул. Я вздрогнула, оборачиваясь. Маларк испытующе наблюдал за мной, трубил в длинный рог. На секунду показалось, что в глазах темного Гохола блестят смешинки. Пф. Белые покинули поле боя первыми, как только воины разобрались, что к чему, и перестали мутузить друг друга. «Мне повезло, что никто не пострадал», — прочитала я взгляд нахохленного Коши. Темные тоже больше задерживаться не стали. Только Маларк поинтересовался, куда я. «В храм», — устроила обоих лидеров. «И что мы теперь делать будем?» — спросил Кошмар, как только спины армии скрылись за деревьями небольших пролесков. Я воодушевилась, сбрасывая с плеч хотя бы на время груз ответственности. «Как что? Изучать мир?» Энтузиазм во мне бил ключом. «А что? Такое выпадает не каждый день. Даже не всякий сон может выдумать такие приключения. Только одно уточнение не давало мне полностью удариться в исследовательскую деятельность. Ты скажи, сможешь через месяц дать магам направление, где встреча состоится?» «Надо было раньше об этом спрашивать», — ворчливо буркнул фамильяр, хлопнув крыльями и слетая с моего плеча. «Могу. Еле разобрался, но все-таки поставил маячки на этого Маларка и Пашарок Халида. Ну и имена. Язык сломать можно». Я с облегчением выдохнула. «Спасибо, Коша. Ты прелесть!» «Прелесть! Когда током лупанула, что-то об этом не вспомнила!» «Прости, сильно досталось!» Сова снова хлопнула крыльями. На месте птицы, будто из-под земли, вырос мой мотоцикл. Байк мигнул красными фарами. «Нормально, садись уже, коза. Поехали, куда глаза твои глядят!» «Солнце пока в зените, но найти ночлег нам не помешает. Еду тоже. Не бензин, слава богу, но подпитка мне все же нужна. Да и ты при всей своей бессмертности в кормежке нуждаешься». Я послушно запрыгнула на байк и схватилась за руль.